Глава 6. Адель. «Ну же, поцелуй жениха, не будь сукой!» Никита Бельгийский повернул голову Адель так, чтобы она посмотрела на жердяя. «Ты позоришь меня своим поведением! Хочешь, чтобы я мелкого в озеро столкнул, нет? Тогда целуй!» «Пошел ты!» – Адель попыталась пнуть Никиту, но тот ловко отпрыгнул и рассмеялся. Благодаря острому слуху я услышал перепалку, когда был на середине озера. Сразу же ускорился, заскрипев зубами. Первым мое приближение заметил Аксель. Он прищурился, провожая меня взглядом. Ни страха, ни удивления. Необычная реакция для 14-летнего парня. «Это еще кто?» Никита с непониманием уставился на меня, когда я приземлился на берег озера рядом с Акселем. Полет слегка охладил мой пыл, и я уже не кипел от ярости, как минуту назад. Надо действовать аккуратно, если не хочу испугать Адель. Я посетитель ботанического сада. Увидел, как обижают девушку, и решил вмешаться. Выдал я первое, что пришло в голову. Взгляд так и норовил соскользнуть на Адель. «Ты хоть знаешь, куда сунулся?» – усмехнулся Никита. «Ты же эвольвер?» «Да», – я подошел к нему и пнул его по голени. Не сильно, но болезненно. «Ой!» – он запрыгал на одной ноге и возмутился. «Тебе жить надоело?» «Как вас зовут?» – я с улыбкой посмотрел на Адель. Ей сейчас всего 16. Длинные волосы до талии, светло-серые глаза, бледная кожа. Скромная и тихая. С прошлой жизни я помнил ее другой. С каре, дерзкой и гордой. «Я Адель», – заторможенно ответила она. «Вам нужна помощь?» «Эй!» – Никита сел на траву и принялся потирать ногу. «Пошел вон от моей сестры! У нее уже есть жених! Сам женись на этой свинье!» – взъярилась Адель. «Вот, такая она мне привычнее!» «Как ты меня назвала?» – жердяй возмущенно указал на нее пальцем. «Свинья! Ты себя в зеркало видел? Убирайся!» «Твой брат обещал мне!» – он перевел палец на Никиту. «Он обещал, что ты станешь моей женой!» Адель подскочила к Никите и попыталась пнуть его, но тот ловко перехватил ее ногу и потянул вверх. Ойкнув, Адель потеряла равновесие, но я рванул вперед и поймал ее, не позволив упасть. В этот момент Никита подбежал к Акселю и толкнул его в озеро. У берега было неглубоко, Аксель погрузился в воду по грудь. Никита запрокинул голову и заливисто расхохотался. «Аксель!» – Адель бросилась к брату. Никита дернулся, чтобы и ее толкнуть, но я перегородил ему путь. «Свали!» – Никита попытался отпихнуть меня, но я даже не пошевелился. «Ты что, каменный?» – Никита разочарованно смотрел за мою спину на Адель. Затем он вернулся к своему жирному другу и похлопал его по плечу. «Не бойся, Жорж, я обещал, что сестра станет твоей женой, и сдержу обещание». «Зачем мне жена, которая меня свиньей называет?» – проворчал Жорж. «Как зачем? Смотри, какая она красивая, мокренькая». Я чуть пододвинулся, закрывая Адель от взглядов Никиты и Жоржа. Кровожадность отхлынула, в действиях Никиты не было злобы, он просто тупой. «Ненавижу вас!» – всхлипнула Адель. Я повернулся и увидел, что она уже вытащила брата из озера и сидела у его ног, выжимая воду из брюк. Ее волосы намокли и расползлись змейками по джинсовке. «Со мной все в порядке», – успокаивал ее Аксель. «Немного намок, ничего страшного». «Вы где там?» – из-за деревьев вышел недовольный парень лет 18, одетый во все черное. «Едете или нет?» «Да-да, я Жоржа с его невестой знакомил, и к нам тут парень непонятный залетел. Ты знаешь его? И вольвер, чтоб его». Никита кивнул на меня. Я посмотрел на парня в черном. Наши взгляды встретились. Мои губы непроизвольно искривились. Я с трудом сдерживал отвращение. Роналд Бельгийский, пятый сын Соломона. Извращенец и урод, каких мало. Роналд перевел взгляд на Адель, и в его глазах загорелась похоть. В прошлой жизни он планировал взять Адель силой, свою сестру по отцовской линии. А когда бельгийские готовили план по захвату Адель в 78 году, он был одним из руководителей операции. «Это частная территория. Ты кто вообще такой?» Не отводя взгляда от Адель, рявкнул Роналд. «Давай охрану вызовем. Где она вообще?» Никита закрутил головой. Роналд полез в карман и вытащил смартфон. «Уже ухожу», выдохнув, выдавил я. Пока не время привлекать внимание бельгийских. А с Адель я поговорю позже. Она сюда почти каждый день ходит. У нас и так знакомство странным вышло. Не хочу навязываться». «Куда ты уйдешь?» – Роналд усмехнулся. «Ты проник на чужую территорию. Стой тут и жди охрану». Не дослушав, я вновь активировал навык и взмыл над озером. «Пока, Адель!» – я помахал ей и улетел. Когда я приземлился на другом берегу, сыновья Соломона и жирный Жорж уже ушли. Остались Адель с Акселем. Они сидели на траве и смотрели в мою сторону. Их одежда лежала рядом на траве и сушилась. Помахав еще раз на прощание, я ушел. После встречи с Адель на душе стало спокойнее. Раньше в голове билась мысль, а что если она погибла? Вдруг я так сильно изменил ход событий, что это привело к смерти Адель, как это случилось с генералом Ксу. Увидев же ее, я смог облегченно вздохнуть. На выходе из ботанического сада меня ждал Олег. Кивнув ему, я направился к автомобилю. Пора заняться тем, ради чего я сюда приехал. Создать филиал синдиката. Пока Адель смотрела вслед улетающему парню, Аксель вовсю копался в ее смартфоне. Им выделили один гаджет на двоих, и то самым последним в семье. Но даже этого бы им не перепало, не вступись за них Феликс, шестой сын Соломона, самый талантливый и любимый из всех. «Это Владислав», – Аксель поднял голову и посмотрел на сестру. На его губах играла мягкая улыбка. «Ли Вавилонский, глава синдиката». «Дельта?» – Адель удивленно захлопала глазами. «Что ему тут надо?» «СМИ пишут, что он открывает филиал синдиката в Брюсселе. Вчера приехал, о нем весь Фейсбук жужжит. Надо было с ним сфотографироваться», – разочарованно протянула Адель, смотря на другой берег озера. «Белла от зависти удавится, если узнает, с кем мы говорили. Она же фанатеет от Дельты. Тут все эти пишут, что он в одиночку 100 боевых мини-вертолетов вчера уничтожил». Аксель с улыбкой листал новости. «Так это правда?» – встрепенулась Адель. «Белла же про это во время завтрака говорила. На Дельту напали войска нескольких родов, и он уничтожил всех». «Ну да, ну да», – Аксель, продолжая улыбаться, покачал головой. «Что ты думаешь о нем?» – Адель испытующе посмотрела на брата. «После смерти мамы он сильно изменился. Говорил мало, но очень точно». «Странный человек», – Аксель лег на траву и посмотрел в небо. «Жестокий, он хотел убить Никиту и Роналда. Сильный, но почему-то, когда смотрит на тебя, становится слабым». «Это как?» – не поняла Адель. «По-моему, у него чувство к тебе», – пожал плечами Аксель. «Поэтому успеешь еще сфотографироваться, он вернется». Адель захихикала. «О да, великий Дельта увидел меня и тут же влюбился. Иногда ты такие вещи смешные говоришь». Аксель ничего не ответил. Он продолжал смотреть в небо. Но, несмотря на играющую на губах улыбку, его глаза не выражали эмоций. Аксель потерял способность чувствовать, когда на его глазах расстреляли маму. Когда он сутки провел в ее крови, рыдая и зовя на помощь. «Ладно, пойдем назад», – Адель, прищурившись, посмотрела на солнце. «Скоро вернется Перси. Нам надо проследить за ним и узнать, где он деньги прячет». «Планы немного изменились», – ответил Аксель, продолжая сверлить взглядом небо. «Отложим наш побег. Сейчас в приоритете Владислав. Если я прав, он не просто так посетил парк нашей семьи». Адель встала и отряхнулась, надела на себя мокрую джинсовку и подкатила коляску к Акселю. «Как скажешь, брат. Ты у нас мозг, тебе решать». Адель помогла Акселю сесть в коляску, закинула на плечо его мокрую куртку, и они направились обратно в ненавистный им дом. День выдался суматошным. Я занимался делами организации, отвечал ребятам на сообщения. Они все хотели знать, когда наш следующий рейд в изначальный мир. Подсели на адреналино-дофаминовую иглу и не могут больше сидеть на месте. Им хочется рисковать, сражаться, а в награду получать бонусы в виде чистоты ДНК и новых способностей. Это не только их проблема, но и всего человечества. Так уж устроен наш организм. Только сильный страх может унять это желание. Но что бы я ни делал, мыслями всегда возвращался к Адель. Не терпелось вновь увидеть ее. И вот наступил следующий день. Проснувшись рано утром, я поехал в ботанический сад. В машине получил сразу два важных сообщения от Мэйли и Мухиддина. Первая писала, что провела день в изначальном мире и получила татуировку. Делун тоже. Вместе они использовали подаренные мною ядра. Мэйли стала полюсом воздуха, а Делун – гравитосом гравитации с базовым навыком притяжения. Мухиддин же прислал отчет. Он сменил внешность, получил документы и записался в пирамиду. Попадет в изначальный мир 1 июня, через 3 дня. Пока все идет гладко. Стоя на берегу озера, я смотрел на противоположную сторону, ожидая Адель и Акселя, и набирал ответы. Попросил Олега скинуть видео с родными Мухиддина. А Мэйли написал, что люди деда скоро доставят ей новый костюм и оружие, и велел, чтобы они с Делуном держались вместе. Пусть ближайшие дни тренируются и привыкают к способностям. На этот раз Адель и Аксель пришли гораздо раньше, чем вчера. На часах и 8 утра не было. Я активировал свою способность и полетел к ним. Сердце гулко стучало. Я не знал, с чего начать. «Привет», — первой заговорила Адель, как только я приземлился. «Ты Владислав Ли Вавилонский, да? Глава синдиката, которого в сети называют Дельта?» «Да, мне стало неуютно от того, с каким восхищением на меня смотрела Адель. Только сейчас я заметил, что позади ребят на тропинке стоят 2 мужчин в черных одеждах. Охранники?» Они настороженно смотрели на меня, но не спешили подходить. «Братья пожаловались, поэтому они здесь», — с сожалением пояснила Адель. Я взмыл в воздух и подлетел к охранникам. На моих руках вылезли когти, а лицо преобразилось, приобретая хищные черты. Вокруг свистел ветер. Охранники побледнели. «Я Владислав Ли Вавилонский, и мне не нравится, когда меня подслушивают. Мы уйдем», — охранник справа тяжело сглотнул. «Не бойтесь, я не собираюсь никому вредить». Я вновь вернул себе человеческий облик и опустился на траву. Охранники поклонились и быстро отступили. Адель и Аксель сидели на траве. Девушка выглядела изумленной. Парень же внимательно и чуть отстраненно изучал меня. С Акселем я встретился впервые, в прошлой жизни мы не виделись. Адель рассказывала, что он тихий и умный мальчик. Но этот парень не так прост, как я думал. Он реагирует далеко не как обычный подросток. «Не люблю, когда мне мешают», — я натянуто улыбнулся. «Это было круто», — признала Адель. «Никогда не видела, чтобы эти двое так боялись». Она явно смущалась, то и дело бросая взгляды на брата. Аксель же выглядел как-то умиротворенно, что ли. Но мне не понравились его глаза, неживые, без эмоций. «Зачем ты к нам прилетел?» — нарушила неловкую тишину Адель. «Не знаю», — соврал я. «Просто захотел встретиться с вами». Адель вновь взглянула на брата. «Тебе что-то надо от бельгийских?» — заговорил Аксель. «Нет». «Тогда от Адель? Ты что-то в ней увидел?» «Можно и так сказать». Я подошел к самой воде. На душе было неспокойно. Я что-то упускаю? Почему мне кажется, что я зря сюда пришел? «Можно сфоткаться с тобой?» — неожиданно спросила Адель и покраснела. Я чувствовал растерянность, в душе разливалась горечь, глаза щипало. «Что это со мной?» «Да, конечно, можно». «Спасибо. Аксель, щелкни нас». Адель отдала смартфон брату и встала рядом со мной. Я ощутил аромат хвои и лаванды, сердце застучало настолько быстро, что казалось, вот-вот выскочит. Младший сын Соломона Бельгийского сделал несколько фотографий и кивнул. Пока Адель любовалась снимками, мы с Акселем смотрели друг другу в глаза. «Мне кажется, ты что-то скрываешь», — улыбнулся Аксель. «Может, ты умеешь чувствовать способности эвольверов? И хочешь завербовать Адель в свой синдикат? Только что он подкинул мне отличное объяснение моему странному поведению. Что творится у него в голове? Он правда верит своим словам или специально помогает мне?» «Не скажу», — я усмехнулся. «Но да, я хочу, чтобы Адель присоединилась к синдикату». Адель оторвала взгляд от смартфона и удивленно посмотрела на меня. «Правда?» «Да, думаю, твоя семья не будет против. Я попрошу деда переговорить с ними». У Адель не нашлось слов. «Мы будем тебе очень благодарны», — за нее ответил Аксель. «Если честно, мы планировали сбежать. Слишком тут опасно становится. Отец списал нас со счетов, а для братьев мы как бельмо на глазу». «Феликс хороший», — машинально возразила Адель, все еще пребывая в прострации. Он защищает нас». Аксель иронично хмыкнул и едва заметно покачал головой. Я скривился. «Феликс, шестой сын Соломона, тот, кого сделают наследником. Гений бизнеса и политики, самый талантливый ребенок бельгийских. Только вот он главный виновник того, что Адель впала в кому, а Аксель погиб». Мой слух уловил шаги, к нам приближались люди. Скорее всего, бельгийские решили узнать, зачем я проник на их территорию. «Ну так что?» – я посмотрел на Адель. «Согласна присоединиться к синдикату?» «Ты серьезно? Не пошутил?» «Нет». «Тогда я согласна». Адель тоже услышала шаги и нервно обернулась. «Встретимся позже», – я кивнул Акселю и активировал базовый навык. «Видеться с людьми бельгийских у меня нет желания». «Пока!» – крикнула мне вслед Адель. На душе было неспокойно, мысли путались, и я сам не мог понять, что меня так гложет. «Владислав, ко мне подошел Олег, как только я вышел из ботанического сада». «В отель», – буркнул я, садясь в машину. «Да». Мысли изводили меня. В итоге я решил позвонить самому близкому человеку. «Здорово, бомж!» На экране появилось лицо деда. Все такое же пухлое, но живое, здоровое. Судя по едва уловимому звуку, он сейчас в воздухе. «Привет», — я бледно улыбнулся. «Как ты? Ты в самолете? Куда летишь?» «Я прекрасно. Хуанинов прессую. Они теперь хрен где гелий-3 достанут. И металл пусть в другом месте покупают. Ну и несколько отрядов в изначальном мире потеряли, китаёзы проклятые». Я не сразу понял, что он говорил о роде Хуан. Похоже, дед начал вендетту, а мне даже не позвонил, мы с ним только переписывались. «Ты как? Выглядишь как бомж. Ты всегда так выглядишь, но сегодня еще больше». Дед заулыбался. Любит он шутить и наслаждаться своими шутками, даже если смешно лишь ему одному. «Скажи, а человек может измениться? Стать другим, пережив невзгоды и испытания?» — хрипло спросил я. «Наконец я понял, почему мне так нехорошо. Адель другая. Совершенно не та, которую я помнил. Характер, повадки, взгляд, да даже прическа — все другое. Неужели она так сильно изменится за следующие 4 года? Я встретил ее в 74-м году, когда вместе с караваном добрался до горы Котлован-Бо. И тогда уже Адель была совершенно другим человеком, сильным эвольвером распада с частотой ДНК почти 10%. Она застряла на этой отметке, потому что не могла найти жидкое ядро разумного монстра. В то время очень многие сталкивались с этой проблемой, а Адель была одиночкой, если не считать вечно таскающегося за ней Сэма Моргана. «Этого урода я убью, как только найду». Я влюбился в ту Адель и пронес эти чувства до конца Солнечной системы. «Измениться?» – дед почесал ухо. «Ну да, конечно, может. Трудности закаляют человека, делают его сильнее. Но основа всегда та же. Она закладывается в детстве и никогда не изменится». Дед указал пальцем в небо и изрек мудрость. «Родившись бомжом, ты и умрешь бомжом, даже если купишь дом. Запомни это, мальчик мой». Как ни странно, но слова деда успокоили меня. Он прав. Адель все та же девушка, ради которой я жил последние 14 лет. Внутри она такая же, просто моложе, наивнее. Из-за Адель я решил повернуть время вспять и дал всей Солнечной системе второй шанс. Я не имею права сомневаться в своем решении. «Спасибо, деда», — я благодарно кивнул. «Сколько у тебя процентов?» — спросил дед. Его тон был вкрадчивым, он вытянул лицо и смотрел куда-то мимо смартфона, как будто его совершенно не интересовал мой ответ. Только крылья большого носа, жадно втягивающий воздух, выдавали его волнение. «Больше 8», — улыбнулся я. «Сколько?» — возопил дед, вскочив. «Да ты охренел?» Экран отключился, а я даже не успел поговорить с ним о бельгийских. Но ничего, позвоню позже. Я прикрыл глаза и почувствовал только умиротворение. Больше не было ни уверенности и сомнений. Сегодня же начну работу по вызволению Адели из семьи бельгийских. Ей там не место. Также надо прикончить некоторых уродов, чтобы они в будущем не отравляли нам жизнь. Но сделать это с моей нынешней способностью, чтобы никто не заметил, очень сложно. А значит, пора возвращаться в изначальный мир и искать монстра для второй виртуальной ДНК. Все решив, я взял смартфон и написал ребятам. Назначил дату следующего рейда.